Средь шума города всегда передо мной наш домик беленький с уютной тишиной, разбитый алебастр Венеры и Помоны, слегка укрывшийся в тень рощицы зеленой, и солнце гордое, едва померкнет свет, с небес глядящее на длинный наш обед, как любопытное, внимательное око. В окне разбитый сноп дрожащего потока, на чистом пологе, на скатерти лучей, живые отблески, как отсветы свечей.